Все это были близкие люди, как Сталин иногда говорил, из обслуги. Но и другие, окружавшие Сталина, его самые близкие соратники, Маленков, Каганович, Ворошилов, отличались прежде всего абсолютным согласием с ним во всем. Мы о некоторых из этих людей еще будем говорить. Один из этой троицы, Ворошилов, при решении любых дел, самых мелких и самых ответственных, стремился прежде всего во всем поддержать вождя.